Они появились из тумана, словно призраки. Татары, как и предполагалось, вылазки не ожидали, уверенные в том, что жители Козельска заняты укреплением стен, но они ошиблись. Караульные были ликвидированы без единого звука. Козельчане беззвучными тенями заскользили по вражескому лагерю, уничтожая спящих татар и щедро поливая родную землю кровью чужаков. Аркадий надеялся незаметно пробраться к юрте Батыя, но этого не случилось. Тревога поднялась, когда русские воины достигли метательных орудий. Теперь уже было не до хана Батыя. Аркадий сунул в костер заранее приготовленный просмоленный факел. Тоже начали делать и остальные воины. Сотни огненных цветков полетели в осадные машины. Десятки топоров заработали, разрушая смертоносные конструкции. Как и под Смоленском, в татарском стане началась неразбериха. Этим воспользовались козельчане, повязав головы поверх шлемов белыми платками, чтобы в предутреннем сумраке отличать своих от чужих. Они с криками бросились на ошарашенного противника. Аркадий надеялся, что смоленский сценарий повторится, но в этот раз случилось иначе. С рассветом воины Батухана пришли в себя и стали отжимать отряд, в котором осталось чуть больше сотни бойцов от города, и теснить к реке. Белозеров понял, что все кончено. Он бросил взгляд на серебристый браслет на правой руке. Стоило только повернуть испещренный знаками диск влево, нажать на изображение пирамиды, и он снова окажется в безопасности в своем времени. Но Аркадий Белозеров, сын ветерана войны в Афганистане, не мог себе позволить бросить боевых товарищей и сдаваться не собирался, несмотря на предложение татар. Один из них сообщил, что великодушный Батухан обещает сохранить храбрым русским воинам жизнь, если они сложат оружие, перейдут к нему на службу и уговорят козельчан сдать город. Аркадий посмотрел на направленные на них острия копий, сверкающие лезвия сабель, натянутые луки татар. Смерть была всего в трех шагах. Белозеров обернулся к воинам своего отряда, громко произнес: «Слушай меня! Бросайте оружие на землю!» Недоуменные, суровые, неприветливые взгляды соратников вперились в Аркадия. Утешив голос, он продолжил: «Все, кроме засапожников», — отыскав глазами рыжеволосого козельчанина Микиту, сказал: «Помнишь наш поединок, о чем я тебя учил?» Окровавленное, испачканное грязью лицо Микиты озарилось улыбкой. «Помню». «Раз помнишь, значит, знаешь, что делать, передай это другим. Действуем по моей команде, потом прорываемся к лесу». Белозеров тоже вспомнил об иканцах, сотне уральских казаков, которые в декабре 1864 года три дня в окружении отбивались от 10-тысячной армии коканского правителя Алимкула, а потом пошли на прорыв к крепости Туркестан, где находился русский гарнизон. Части из героев удалось выжить. Надеялся на подобный исход и Аркадий. К удовольствию татар русские воины стали бросать оружие на землю. Когда половина из козельчан осталась безоружной, Аркадий вдруг громко скомандовал: «Поехали, за мной!» Воины отряда Белозерова метнулись к татарам, стремительно сокращая расстояние. Теперь они были лицом к лицу с противником, вооруженным щитами, саблями, копьями и луками, бесполезными в ближнем бою. Хищно сверкнули на солнце ножи за сапожники, остро заточенные лезвия пронзали тела татар, резали горло. Кровавый след потянулся от реки к лесу. Козельчане шли на прорыв, но с каждым шагом их становилось все меньше. Аркадий с болью в душе понял, что до леса им добраться не удастся, но именно оттуда, из леса, пришла неожиданная помощь. Конный отряд русских воинов, возглавляемый лесным духом, бывшим морским пехотинцем Кириллом, с криком «Где мы, там победа!», издавая волчий вой, ударил неприятелю в тыл. Татары от неожиданности и суеверного страха попятились и расступились, освобождая козельчанам путь к спасению. Не иначе к осажденным пришла немалая помощь, если урусуты осмелились напасть на столь большое войско. Они не знали, что это был всего лишь небольшой отряд под предводительством Кирилла Соколикова. Его-то и успел увидеть Аркадий Белозеров перед тем, как обессиленный упал на залитую кровью землю. Аркадий и Кирилл сидели у костра, печально взирая на языки пламени и тихо потрескивающие ветки и поленья. Печалиться было отчего. В бою за Козельск погиб брат Анастасии, славный воин Терентий. В последней предсмертной просьбе он попросил Белозерова вызволить сестру Анастасию из татарского плена. Как это сделать, когда вокруг полно вражеских воинов, они не знали. Печалило и то, что им не удалось спасти Козельск. Теперь город был обречен. Сил, чтобы помочь козельчанам, у них не было. Из отряда Белозерова к лесу пробилось только 33 человека. Еще полусотня была под рукой Кирилла. Попытка проникнуть в стан противника, чтобы освободить Анастасию, не увенчалась успехом. Последняя вылазка козельчан сделала татар еще более бдительными. Теперь оставалось одно – попробовать освободить девушку, когда войско Батыя станет уходить в Половецкую степь, но прежде надо было посмотреть, что стало с городом. С высоты поросшего лесом холма они весь день наблюдали, как огромный черный хвост дыма тянется от Козельска вдоль реки Жиздры, а зарево пожарищ озаряет город. А ведь там были отец Виссарион, воевода Симеон, малолетний князь Василий, с которым Аркадий сдружился, и многие жители – женщины, старики, дети. Батыево войско ушло от Козельска через 3 дня. Батый сжег дотла злой город. Кирилл и Аркадий увидели только пепел, опаленные останки разрушенного каменного храма, обгорелые бревна и обезображенные трупы людей, которыми не замедлили полакомиться волки и вороны. Приторный запах гари и разложившихся останков перехватывал дыхание. Белозеров стоял с поникшей головой, сглотнув подступивший к горлу ком, сдавленно произнес: «Мы не смогли спасти город. Если бы Всеволод прислал дружину...» Старческий голос прервал его горькие рассуждения. «Все, сын мой, предопределено свыше. Никакое вмешательство не может изменить того, что предначертано». Кирилл и Аркадий обернулись. Перед ним с перепачканным сажей лицом, растрепанной седой бородой, с лесным голубем в аркушей на плече стоял Виссарион. Аркадий обрадованно сказал: «Отче, вы живы? Как вам это удалось?» Старик ответил уклончиво: «Господь уберег». «Что же стало с остальными жителями? С князем Василием и воеводом Симеоном?» «Когда поганые на город поперли, боярин собрал всех, кто мог оружие держать, и вышел на его защиту. В этот раз удержать татар не удалось. Там у пролома сложил свою голову воевода. Татары в город рекой потекли. Бились с ними на улицах и старики, и бабы, и юнцы. Да только разве одолеет такую силищу? Кровь по улицам рекою потекла. Княгиню поганые в храме убили, когда она Господу молилась. А князя Василия под настил на площади успели спрятать, где ты пляски устраивал. Только не спасло эту душу безвинную. Поганые стали на помосте козельчан казнить. Их кровь под настил стекала. Места между досками и землею мало. Вот и захлебнулся князь малолетний в крови. Царь Батыга проклятый повелел изничтожить горожан, непокорных всех до единого». Виссарион утер набежавшую слезу. «Даже отрочат молоко сосущих не пощадили ироды. В огонь живьем бросали. За ножки хватали и головы о стены разбивали». Кирилл сжал кулаки. «Вот сволочи!» Виссарион указал на 2 десятка человек на пепелище. «Вон все, кто уцелел. В подполье, подвалах, колодцах схоронились. Да еще из ближних сел, кто в лесах прятался. Столько же. Остальные убиты или уведены в полон». «Анастасию тоже в полон увели?» Виссарион с тревогой посмотрел на Кирилла. «Как же так? А Терентий где?» «Убили батюшка Терентия. Он перед смертью просил освободить ее». «Ох, беда! Жалко молодца. Хороший и смелый был воин, к старшим уважительный. Надо просьбу его исполнить и спасать девицу, покуда не ушли нехристи далеко в дикое поле. Я, пожалуй, с вами пойду. Она ведь сиротинушка мне как дочь стала. Да и не обойтись вам без моей помощи». «Чем же вы можете нам помочь в этом деле, отец Виссарион?» «Дар у меня от Бога». Виссарион снял с плеча голубя, погладил по головке. «Да еще Воркута нам поможет». «Чем в поисках Анастасии нам может помочь голубь, я не знаю. О ваших способностях помню. Меркурий рассказывал, что вы скотину и людей пропавших можете отыскать». «Это верно. Чуйка у меня». Кирилл улыбнулся. «То, что у вас, святой отец, чуйка, я еще во время нашей первой встречи заметил, когда вы нас в кустах у дороги обнаружили». «Анастасию обнаружить будет куда тяжелее среди множества полоняников. Кроме того, воины татарские помехой нам будут. Вот если бы вещица ее у меня была, мне бы было легче искать». Кирилл на короткое время задумался, потом встрепенулся, полез в нагрудный карман. Через секунду в его руках была красная атласная ленточка. «Вот, Анастасия мне ее еще в Смоленске на память подарила. Кто знал, что нам вместе к Козельску пробираться придется?» «Пути Господни неисповедимы, сын мой». «Это верно». Кирилл отдал ленточку отцу Виссариону, подошел к коню, вставил ногу в стремя. «А потому не будем терять времени. Сейчас дорога каждая секунда». Молодой орел парил в синем безоблачном небе, широко раскинув огромные сильные крылья. С высоты полета взирал он зорким оком на бескрайнюю весеннюю степь, уже покрытую зеленеющим ковром молодых духмяных трав. Наблюдал, как медленно ползут по зеленому с проплешинами ковру три гигантские змеи. Он не боялся змей, они часто становились его добычей. Но эти гады были особенными. Таких он еще не встречал. Они растянулись на многие километры и состояли из людей, скота и повозок. Орел не знал, что это шло войско великого хана Бату. Шло, чтобы отдохнуть в степных просторах после многих сражений на земле Руси, а потом принудить к полному повиновению половцев, черкесов и алан. Шло сопровождаемое топотом копыт, бряцанием оружия, криками, гулом голосов, ржанием лошадей, ревом верблюдов, мычанием коров и валов, скрипом деревянных колес. Время от времени в эту оглушающую какофонию звуков, будоражащих девственную степь, вплеталось щелканье бичей, которые использовались не только для того, чтобы подгонять скот, но и для наказания пленников. Таковых в войске Бате имелось немало. Тысячи русских людей угоняли с собой, словно скотину, монгольские воины. Шла среди прочих сестра Терентия и дочь вяземского боярина Анастасия. Она отличалась от остальных пленных женщин не только осанкой и красотой, но и мужской одеждой. В ней-то она и попала в плен в тот злосчастный день. Анастасия шла, опустив голову. Перед глазами дорога, проложенная в степи многочисленным войском хана Батыя, изношенные поршни впереди идущей девушки и нерадостные воспоминания последних дней. Она хорошо помнила, как они нарвались на татар и как Кирилл остался их прикрывать. Однако попытка уйти оказалась неудачной. Они во второй раз наткнулись на врагов и повернули назад. Она помнила, как сжалось сердце, когда увидела беспамятного Кирилла, окруженного татарами. Им удалось отбить его у врагов. Татары бросились в погоню. Отряд Терентия стал уходить. Уходила с остальными и Анастасия, и ушла бы, да захромала в неподходящий момент буланая лошадь. Неудачно прыгнула животина через поваленное дерево, поранила правую переднюю ногу, захромала, сбавила ход. Тогда-то и обхватил ее тело крепкой хваткой татарский волосяной аркан, сбросив с лошади. При падении она ударилась о землю головой, шлем слетел с ее головы, сознание на короткое время погасло. Когда оно вернулось, Анастасия увидела перед собой темнолицего рябого татарина в металлическом шлеме. Он довольно щерился редкозубым ртом, да и как не быть довольным, когда посчастливилось завладеть такой добычей. Накидывал аркан на воина, а оказалось, что это девица, да еще какая. При падении шлем с подшлемником слетели с ее головы, и шелковистые русые волосы рассыпались по земле. Татарский воин на миг представил, как будет гладить их в своей юрте, когда вернется в родное кочевье. Однако его мечте не суждено было сбыться. Наён Ганхуяк приметил девушку и выменял ее за коня. Зачем простому воину такая красавица? Конь кочевнику куда нужнее. Этим же вечером по прибытию в стан у Козельска он отвел пленницу к Наёну. Анастасия узнала знатного татарина, которого видела среди пленных в Смоленске. Тогда вид богато одетого крепыша был куда менее высокомерным. Ганхуяк удивился, когда увидел, что руки девушки связаны, и спросил: «Зачем ты связал ее?» «У этой красавицы нрав, словно у дикой кошки наших степей». Наён гневно посмотрел на воина. «Неужели ты думаешь, что я, Ганхуяк, сын Церена, не способен справиться с женщиной? Развяжи ее!» Воин развязал девушке руки и опасливо отошел в сторону. Ганхуяк приказал: «Ступай прочь!» Воин поклонился и поспешил удалиться. Наён подошел к Анастасии, вожделенно взирая на нее при тусклом свете факела, в полголоса стал выговаривать русские слова, коим обучился за время пребывания в Смоленске. «Девка, меня много люби, будешь хорош кушать, хорош спать, юрта жить, тебе одежда красивой дам, послушный будешь, жена меня будешь». Похотливые руки Наёна схватили девушку за талию, потянули к себе. Анастасия с силой оттолкнула его от себя. Он пошатнулся, но устоял на ногах. И без того узкие глаза монгола зло прищурились. Он ударил девушку ладонью по лицу, швырнул на пол. Анастасия упала на войлочный тюфяк. Ганхуяк попытался навалиться на нее сверху. Девушка резко выкинула поджатые ноги ему навстречу. Удар в живот откинул Наёна от Анастасии. Она вскочила, бросилась к лежавшему у стены оружию. Ее рука почти ухватила саблю, но в это время цепкие пальцы Ганхуяга схватили ее за волосы сзади. Монгол снова швырнул девушку на пол, прыгнул сверху, зажал ладонью рот. Другая рука потянулась к гайтану на портах. Анастасия исхитрилась, вцепилась в жесткую ладонь монгола молодыми крепкими зубами. От неожиданности Наён приглушенно вскрикнул, ослабил хватку. Этим воспользовалась Анастасия. Она вывернулась из-под него, рванулась к выходу. Ганхуяк громко крикнул по-монгольски. Два дюжих стражника схватили ее на выходе, выкрутили руки, завели в юрту. Наён, поглаживая укушенную руку, зло произнес: «Отведите эту необъезженную бешеную кобылицу к остальным пленным. Когда с нее сойдет спесь, я снова займусь ею. В следующий раз она будет покладистее». Следующего раза не случилось. На следующий день Наёна послали с подчиненным ему отрядом на штурм Козельска. Ганхуяк должен был искупить вину за Смоленск. Тогда ему с трудом удалось избежать смерти и гнева Бату-хана. Ему не сломали позвоночник, не отрубили голову, не зарезали, как барана, не разорвали лошадьми и даже не понизили до простого воина. Вместо наказания ему велели первым ворваться в Козельск. Однако неудача преследовала его и здесь. Во время приступа города он попытался взять в плен воеводу Козельска, но палец Симеона отправила его в глубокий нокаут. Последствием удара стал плен. Наён и несколько его воинов провели сутки в конюшне в плену у козельчан, пока их не освободили. Ганхуяк не знал, радоваться ли освобождению. Хан мог не простить его второго пленения. Но Баты на радостях не стал наказывать неудачливого Наёна. Главное, что был взят город, который велено было называть злым. Добыча, взятая там, не стоила жизней убитых воинов, но это не испортило настроение хану. Ганхуяк был счастлив тем, что остался цел и невредим. И когда Баты увидел среди его пленниц Анастасию и пожелал ее себе в наложнице, Наён только обрадовался, что может угодить хану. Бату-хан с любимым беркутом на правой руке, проезжая после охоты мимо вереницы пленных, обратил внимание на высокую стройную красавицу в мужской одежде. Он даже слез с коня, чтобы поближе рассмотреть ее. Надсмотрщики заставили пленников встать на колени, но Баты велел поднять Анастасию на ноги. Гипнотический, властный взгляд великого хана вперился в девушку. Этот взгляд вселял трепет и страх, подавлял волю бывалых воинов, но только не Анастасии. Баты это почувствовал. Его взгляд стал мягче, но Анастасия прочитала в нем скрытую угрозу и интерес. Словно из-под земли рядом с ханом вырос Ганхуяк. Подобострастно кланяясь, он спросил: «Великий хан, могу ли я подарить тебе этот чудесный цветок?» Бату-хан улыбнулся. «От такого подарка я не откажусь». «Великий хан, хочу предупредить, что у девушки строптивый нрав, она словно дикая лошадь». Батый снова обратил взгляд на девушку. Он не обещал ей ничего хорошего. «Я люблю усмирять необъезженных кобылиц. Завтра будет долгая стоянка, приведешь ее вечером ко мне в юрту». Хан неспешно сел на коня и также неспешно последовал дальше в окружении телохранителей и советников. Анастасия провожала его ненавидящим взглядом, ведь этот человек привел на русскую землю безжалостных татарских воинов, которые разорили ее родину, сожгли ее город, убили батюшку, заставили бежать из дома. Теперь у нее появилась возможность отомстить. Прежде отец Виссарион рассказывал ей о Юдифе, женщине, которая спасла свой народ от врагов. Она проникла в стан врагов, соблазнила их предводителя и убила его, когда он уснул. Подобное решила свершить и Анастасия. Надо было только немного подождать. Ночь не дала девушке успокоения. Мысли о завтрашнем дне не давали уснуть. Возможно, что он станет последним в ее жизни, ведь она задумала убить самого татарского царя Батыя. Только как это сделать? Многие вопросы мучили ее. Где взять оружие? Как справиться с опытным воином, коим без сомнения был Батый? Ответы надо было искать сейчас, поскольку завтра могла быть единственная возможность свершить задуманное. Наверное, брат Терентий и Кирилл подсказали бы, как поступить, но сейчас их не было рядом. Где они и что с ними, она не знала. Думы одолевали, но усталость брала свое, и вскоре сон погрузил ее в свою пучину. И вот она уже в юрте ненавистного хана. Его руки терзают ее молодое тело. Она пытается оттолкнуть насильника, закричать, но не может. Из груди вырывается стон. Батый смеется, отвратительный запах вырывается из его рта. Она отворачивается, видит нож. Он на расстоянии протянутой руки. Пальцы судорожно хватают рукоять. Удар второй. Батый откидывается на спину, стонет. Лезвие ножа стальным жалом вонзается в грудь хана. Кровь заливает его тело и ложе. Она встает, отбрасывает нож, направляется к выходу, но крепкая мужская ладонь неожиданно ложится ей на плечо. Кирилл, Аркадий и отец Виссарион времени зря не теряли. Прямо из сожженного града Козельска пустились вдогон за татарским войском. К ним присоединился козельчанин Микита, коему удалось уцелеть в страшной сече и вырваться из окружения. Вражеское войско нагнали на следующий день, используя навыки искусства маскировки на местности и экстрасенсорные способности отца Виссариона. Стали высматривать Полон. Лишь через два дня им удалось обнаружить пленников. Татарские конные воины, словно скот, гнали многочисленную вереницу русских пленников. Они шли цепочками друг за другом, связанные между собой по 10 и более человек. В основном это были женщины и дети, мужчин было меньше. Не было и стариков, зачем нужен старый больной раб? Время от времени взлетала над пленниками плетка и со свистом опускалась на их плечи, головы, спины. Время от времени падали они, обессиленные под ноги своих соотечественников, немногие поднимались снова. Кирилл и Аркадий в бессильной ярости играли желваками, скрипели зубами, сжимали кулаки, но помочь несчастным ничем не могли. Не могли они отыскать среди огромного количества пленных и Анастасию. Тут-то и пришел на помощь голубь Воркута. Путешественники во времени немало удивились, когда Виссарион подбросил птицу вверх, заставляя лететь, а сам остался стоять с закрытыми глазами, вытянув руки вперед. Время шло, а священник продолжал стоять с закрытыми глазами. Аркадий покосился на Кирилла. «Чего это он?» Соколиков пожал плечами. «Не знаю. Медитирует, наверное, или...» Кирилл не успел закончить фразу, как заговорил Виссарион. Монотонным голосом он стал вещать. «Вижу Анастасию. Здесь она, среди пленников. Опасность немалая нависла над ней. Нужно быстрее вызволять ее из полона». Священник поднял веки, посмотрел на Кирилла и Аркадия. «Вот пришло время. Пригодился нам Воркуша. Его очами увидел я Анастасию». Белозеров присвистнул. «Вот так дела. Круто». Кирилл улыбнулся. «Помнится, ты жаловался на отсутствие у нас дронов и квадрокоптеров с видеокамерами. Вот тебе, господин Белозеров, пожалуйста, Воркута, биологический дрон-разведчик исполнения первой половины 13 века». «С ума сойти. Я и раньше предполагал, что человечество пошло не тем путем развития. Вместо технологий надо было развивать способности, заложенные в нас самих». «Согласен». Кирилл задрал голову вверх. В ясном синем небе он увидел летящего к ним голубя. «А вот и наш крылатый друг. Отец Виссарион, готовьтесь к посадке вашего подопечного». Посадки не случилось. Голубя заметил не только Белозеров, но и степной орел. Хищнику не понравилось появление чужака. Чужаков хватало и без того. Некоторые из людей, которые двигались вместе с войском, везли с собой его соплеменников и время от времени выпускали их для охоты. Могучие беркуты охотились в его владениях, присваивали себе добычу, которая должна была принадлежать ему. Но только не в этот раз. Орел стремительно спикировал вниз. Голубь, почуяв опасность, метнулся в сторону, но было поздно. Орел сбил птицу с курса. Острые когти впились в тело Воркуши. Спустя минуту на земле мощный клюв повелителя степи рвал жертву на части. Виссарион вздохнул, скорбно произнес: «Жаль Вехере. От кошки я его уберег, а от орла не смог. Без его очей мне нелегко будет. Ну да ладно, знать свыше предопределено, что быть ему убитому. Как-нибудь справимся. Главное, что Воркуша помог нам отыскать Анастасию». На третий день при помощи способностей отца Виссариона, который, по словам Аркадия, был подобен служебной собаке, взявшей след, они высмотрели среди пленников Анастасию. Отличить ее среди других женщин оказалось легко, так как она была в мужской одежде. Воинский доспех с нее сняли, а одежду оставили. Лишь по фигуре и распущенным длинным русым волосам можно было понять, что это девушка. Теперь оставалось дождаться ночи. Когда она наступила, поползли к татарскому стану. Камуфляжные костюмы, очки ночного видения, маскировочная краска на лицах, темная безлунная ночь и стрекот сверчков помогли Кириллу и Аркадию подобраться к пленникам незамеченными. Помогла и беспечность татар, не ожидавших от русских преследования или нападения. Не особо бдительно они стерегли и пленников. Несчастные были связаны, некоторым на ночь кроме рук связали и ноги. Да и куда бежать, если повсюду степь и татары? Пленники сидели и лежали на земле рядом с обозными повозками. Соколиков и Белозеров прошмыгнули под одну из них, затаились. Вовремя. Перед их лицами затопали кожаные сапоги одного из татар. Аркадий ухватил их, дернул на себя. Татарин рухнул на землю. Кирилл бросился на него с ножом. Короткий удар, приглушенный стон, тишина. Тело убитого затащили под повозку, сняли островерхую меховую треухую шапку малахай, пояс, стеганый халат с косым запахом. Кирилл накинул на себя халат, водрузил поверх черного берета шапку. Вдвоем вылезли из-под телеги и, почти не таясь, подошли к пленникам. Анастасия спала, свернувшись калачиком и поджав под себя ноги. Прохладная ночь заставила ее принять позу эмбриона. Кирилл рассмотрел на лице девушки кровавую ссадину. Запястья были связаны веревкой. Она застонала, перевернулась на другой бок. Комок жалости к этому беззащитному существу подкатил к горлу Соколикова. Не поленились охранники связать и ноги. Видимо, Анастасия уже успела показать свой строптивый нрав. Кирилл присел на корточки рядом с ней, тронул за плечо. Анастасия открыла глаза. Перед ней сидел большеглазый татарин с безобразным лицом. Ее рот открылся для крика, но его накрыла крепкая ладонь Аркадия. Он прошептал. «Тихо, это мы, Кирилл и Аркадий. Мы тебя освободим». Кирилл разрезал веревку на ногах, а затем, освободив руки девушки, тихо произнес: «Вставай». Когда Анастасия поднялась на ноги, Кирилл снял с себя татарский халат и шапку, надел на нее. Они собрались уходить, когда женский голос умоляюще попросил: «Люди добрые, меня освободите!» Рядом с ногами Кирилла поднялась лохматая голова. Крепкие мужские пальцы ухватили за штанину. «И меня? Меня возьмите с собой, не бросайте, православные! Христом Богом прошу!» Со всех сторон послышалась возня, пленники просыпались. Не ускользнула возня и от чуткого слуха кочевников, дремавших рядом у костра. Один из охранников встал, взял факел, сунул в костер. Факел вспыхнул. Охранник, разгоняя ночную тьму, направился к пленным. Кирилл и Аркадий, увлекая за собой Анастасию, бросились к повозке. Пленники затихли, но татарин уже почуял неладное. Он осветил то место, где недавно спала Анастасия. Громкий крик поднял на ноги остальных охранников. Кирилл дернул Аркадия за руку. «Уходим!» Петляя между повозками, они побежали прочь. Уйти незаметными не получилось. Охранники подняли тревогу и пустились вслед за ними. Оторваться не удавалось. Занемевшие ноги Анастасии не давали ей бежать быстро. Первым, освещая дорогу товарищам, бежал татарин с факелом. Кирилл остановился, метнул нож. Кочевник вскинул руки, повалился на повозку. Факел поджег награбленное добро. Повозка загорелась. Преследователи замешкались. Это дало возможность оторваться от преследователей. Они вырвались из татарского стана невредимыми и достигли назначенного места, где их ждали отец Виссарион и Микита. Но погоня не прекратилась. Утром озлобленные наглостью урусутов татары пустились в погоню по их следам. Аркадий и Никита не знали, что красота девушки привлекла самого Батыя, и он не собирался лишиться такой наложницы.